Глава 7. Лекция. «Серьезно? Ведьма?» — не смог сдержаться и высказался о Светкином позывном я. «Ага», — счастливо улыбнулась мелкая. «Спасибо за идею, кстати». «А ведь точно. Я называл Светку так на Соргасе. Действительно, язык мой, враг мой». «Ты так и будешь на меня пялиться? Или подскажешь, где найти одежду?» Укоризненным тоном проговорила ведьма. Хотя по лицу было видно, что она нисколько не стесняется. Даже наоборот, не против в очередной раз показать мне свою идеальную фигуру гимнастки. Вот же бестия. Точно ведьма. «Вон там гардеробная», — махнул я в нужную сторону. А потом обратился к мелкой уже мысленно. «Какой у тебя потенциал искры?» 89 эрго». Тут же пришел ментальный ответ, и я присвистнул. Интересно, это влияние моей искры так сказалось на Светкином потенциале? Или он изначально был столь высок? Наверное, мы этого уже никогда не узнаем. Да и пофиг, если честно, что послужило тому причиной. Главное — результат. В остатке мы имеем чертовски сильную одаренную с мощнейшим даром, что в борьбе за землю пойдет только на пользу. Не говори никому истинные цифры. Я думаю, вскоре у тебя состоится обстоятельный разговор с ректором, где вы подробно обговорите твою легенду. Было видно, что Светка пропустила мои слова мимо ушей. Высунув от усердия язычок, она старалась сообразить, как надеть на себя одежду из эргочувствительного полимера, на котором отсутствуют привычные нам молнии, пуговицы и так далее. Я не стал вмешиваться. И, как совсем недавно поступил ректор, стал просто наблюдать за развитием событий. Немного времени перед началом лекции Фурии у нас есть. Хотя слишком долго возиться все же не стоит. Светке еще надо заселиться в общежитие. Да и на обед заскочить не помешает. Спустя 5 минут раздался победный визг, ознаменовавший превосходство земного разума над технологиями сообщества, и довольная Светка вышла из гардеробной в курсантской форме. На ее лице сияла счастливая улыбка. «Молодец, боец!» — похвалил ведьму я. «Погнали в жилой корпус!» «Блин, мы ведь не знаем, на какой факультет тебя определят!» — хлопнул себя по лбу я. «Я пойду в воители», — твердо заявила ведьма. «У меня было время взвесить все «за» и «против», пока я отлеживалась на пляже». «Уверена?» — засомневался я. «У целителей тебе будет проще. У хилов тоже есть физическая подготовка, только не такая интенсивная, как у воителей». «Уверена», — безапелляционно заявила Светка. «Я хочу научиться владеть оружием и быть полезной в бою». «Но и мастерство целителей тебе тоже познавать придется», — возразил я. «Возможность мгновенно заживить как свои раны, так и окружающих тебя бойцов очень дорого стоит, и нельзя пренебрегать такой уникальной возможностью. Обычные лекари не лезут в самую гущу боя и не всегда успевают оперативно реагировать на травмы». «Понимаю», — кивнула девчонка. «Возможно, получится договориться с кем-то из целителей о факультативных, индивидуальных занятиях». «Вот и переговори по этому поводу с ректором», — перекинул проблему на Дорана Грея. «Делай, как я». Подмигнув Светке, я вошел в золотистый круг и тут же переместился в жилой корпус. Пара минут ожидания, и, разобравшись в устройстве телепорта, ведьма появилась рядом. Тем более я в своих рассказах об Академии не раз упоминал о способах перемещения между корпусами. «В женскую общагу мне пока хода нет, так что давай обживайся, но не слишком долго. Скоро начнется лекция, а потом подгребай в столовку. Я пока займу столик. И да, рекомендую опробовать гравитационный лифт. Штука классная». «Пока хода нет?» — улыбнувшись, проговорила Светка. «Ну да», — пожал плечами я. «Всего лишь вопрос времени, прежде чем я найду лазейку в охранной системе. Чтобы Ярс да не прорвался в такой малинник, не бывать этому». «Каким же ты иногда бываешь балбесом, Ярс?» — зашипела ведьма, но я не стал дожидаться продолжения фразы и телепортировался в столовую. Алекса я обнаружил в компании Борки. Щуплый технарь смотрелся довольно комично на фоне массивного темнокожего верзилы и явно чувствовал себя немного неуютно. «Привет, честной компании!» Плюхнувшись на свободный стул и водрузив нагруженный поднос на стол, проговорил я. «А где твоя подруга?» — зазирался по сторонам приятель. «Ты же вроде за ней собирался идти». «Заселяется в общагу», — беспечным тоном ответил я. «Если ты имеешь насчет Светки какие-нибудь планы, то предупреждаю сразу. Лучше не стоит, если не хочешь сломать себе жизнь. Ведьма — штучка с характером». «Кто?» — не понял Алекс, а потом опомнился. «Да какие планы? Я ее вообще ни разу не видел». «Я просто предупредил», — шутливо поднял я руки вверх. «Как там твое ботанское занятие прошло? Уже постиг все тайны одаренных созидателей?» «В процессе», — нисколько не обиделся Алекс. «Всяко полезнее, чем 2 часа по полосе препятствий скакать. Кое-кто и головой должен уметь работать, а не мускулатуры трясти». «Да кто ж спорит? Ботаники стране нужны», — хохотнул я. «Кто же будет извлекать полезные ресурсы из побежденных зоргов? Я собираюсь затащить свою команду на вершину рейтинга, а с добычей ингредиентов начисляют дополнительные баллы. Кстати, вакансия танка свободна», — обратился я к Борке. «Ты еще даже не получил статус тимлидера, а уже набираешь команду», — хмыкнул здоровяк. «Опрометчиво». «А чего кота за яйца тянуть?» — беспечно улыбнулся я. «Получение статуса — это чистая формальность, вопрос времени. Я это знаю, Алекс это знает. Скоро придет ведьма, которая тоже в моей команде. И она тоже знает, что я всегда добиваюсь поставленной задачи. Я думаю, что уже ни для кого не секрет, какой потенциал у моей искры. А это открывает доступ к лучшим имплантам. Но даже не это самое главное. Я сенс, причем сенс сильный. Осталось только чутка подучиться, и соперничать с моей командой не сможет никто из сокурсников, а может быть и студентов старших курсов». «Сенс — это, конечно, хорошо, но у лидера и другие качества должны иметься», — выдал глубокую мысль Борка. «Ответственность там или дисциплинированность?» «Не слышал о таком», — отмахнулся я. «Сражение с зоргами в первую очередь важна сила, и у моей команды ее будет с избытком. Даже те, кому не повезло с потенциалом, наберут силу за счет повышения уровня искры. Это я могу гарантировать». «Не очень-то твои слова вяжутся с поступками», — хмыкнул темнокожий громила. «Ты говоришь о силе и берешь в команду девчонку с бракованной искрой». «Во-первых, ведьма своя, а своих я не брошу ни за что и никогда», — демонстративно загнул палец я. «Во-вторых, пользу команде можно приносить совершенно разными способами. Вдруг, совершенно случайно, у ведьмы откроется чрезвычайно полезный дар». Очень выразительно посмотрев на Борку, загнул второй палец я. Парень, он явно не глупый, должен уловить намек. Ну и в-третьих, проблему мощности ударов можно решить за счет правильного оружия. Да, оно будет жрать больше эрго. Но, как я уже говорил, набрать 5 или 10 уровней за месяц для всех членов отряда для меня совершенно не проблема. «Даже так?» — нахмурился Борка. «С каким же уровнем искры ты планируешь завершить первый курс Академии?» «Не ниже 50-го», убрав даже малейшие намеки на иронию из своего голоса, ответил я. «И такая цифра будет у каждого члена моей команды, если они заслужат мое доверие», еще более серьезно добавил я. «Какой?» Чуть было не поперхнулся куском мяса Алекс. 50-й, твердо повторил я. «Это лишь то, что я могу гарантировать. Возможно, будет и больше». «Это же 1400 эрго», благоговейным шепотом произнес приятель. «Да не у каждого студента выпускного курса есть столько на балансе. Это с твоим потенциалом на выходе получится 1400. У других может выйти поболее. Тут все зависит от индивидуальных цифр», — многозначительно глянув на Борку, проговорил я. 34, правильно понял намек громила. «Мне предложили несколько сомнительных контрактов, но я отказался». «За добытые во время учебных рейдов ингредиенты курсантам платят», — выдал Алекс. «Даже из зоргов первой и второй стадии эволюции можно извлекать полимер, который стоит по 100 криптон за ампулу. Я уж примерно понял, как это делается, но надо же все опробовать на практике». «И как быстро можно набрать такую ампулу?» — заинтересовался я. «Зависит от конкретного зорга. Больше всего полимера в тварях, которые содержат в себе эрго. Из такого можно и 5-ю часть ампулы нацедить», — тут же отчеканил приятель. «Тогда вообще все шоколадно», — улыбнулся я. «Сколько там стоит приличный тяжелый экзоскелет?» «Ты серьезно?» — не на шутку взволновался Борка. «Вполне», — выдержав его взгляд, ответил я. «На что же еще тратить деньги отряда, как не на улучшение его боеспособности? Это у меня, благодаря контракту с АКСН, будет лучшая экипировка из возможной, а остальным будем закупать снарягу из общака». «Он тут уже банду, что ли, сколачивает?» — раздался за спиной мелодичный голос Светки. «О, быстро же ты заселилась, мелкая!» Специально, чтобы побесить подругу, проговорил я. «Пардоньте, ты теперь не мелкая, аж целая ведьма!» Тут же добавил я, отчего за спиной послышалось недовольное сопение. «В общем, знакомьтесь, это ведьма!» Указал себе за спину я. «А это Алекс и Борка!» «Всем привет!» Махала парням Светка и плюхнулась на свободное место рядом со мной. «Чем тут кормят?» «Чем угодно!» Тут же выпалил Алекс. «Пойдем, покажу, как работает синтезатор пищи!» Подскочил, словно ужаленный он, и указал в нужную сторону. «Эх, и где справедливость?» — картинно вздохнул я. «Ради меня он даже задницы от стула не оторвал. Так, на словах объяснил. Гордись, ведьма!» От моих слов Алекс покраснел до ушей, но решимости не утратил. Светка украдкой улыбнулась и пошла вслед за Алексом. «Зачем тебе все это?» Серьезно посмотрел на меня Борка и задал вопрос, когда мы остались наедине. «Скажу так», — тщательно подбирая слова, начал ответ. «В скором времени Земле могут потребоваться сильные и умелые бойцы, и чем больше их будет, тем лучше». «Ты не похож на альтруиста», — хмыкнул Борка. «Какое у тебя дело до незнакомых людей, пусть и на родной планете? Сколько еще таких шариков болтается в космосе и ждет своей очереди умереть?» «Ты прав», — не стал скрывать я. «Всяческие там героические бредни, которые воспевают в земных блокбастерах, это не про меня. Я хочу жить без чьей-либо указки, чтобы никто не смог отправить меня туда, куда я сам не захочу пойти. Чтобы ни один продажный политик не смог одним росчерком пера списать мою жизнь в утиль только потому, что ему так выгодно или захотелось. Я хочу набрать такую силу, чтобы каждый в галактике знал. С Яросом и его друзьями лучше договариваться по-хорошему. Потому что если кто-то решит попробовать по-плохому, то моется кровью. И я добьюсь этого, даже если придется разрушить текущее мироустройство и потом создать из осколков нечто новое и более справедливое. Вот чего я хочу. И на этом пути мне нужны надежные соратники, к которым я без опаски смогу повернуться спиной». «Да ты, я смотрю, анархист», — улыбнулся Борка. «Решил пойти против системы? Знаешь, сколько таких было? Но, что более важно, знаешь, как они кончили?» «Уверен, что много», — вернул Громиле улыбку я. «Но сколько среди них было одаренных с потенциалом искры в 95 эрго?» «Аргумент», — был вынужден признать Борка. В этот момент Светка опустила на стол нагруженный едой поднос, и наш разговор прервался. Ответа от парня прямо сейчас мне не требовалось, но я уверен, что смог его заинтересовать. Ну а там каждый принимает решение сам. Оставшееся время обеда болтали о всякой ерунде. Светка что-то щебетала, Алекс завороженно ее слушал, а Борка был полностью погружен в собственные мысли и мало участвовал в беседе. Ну а потом дружной компанией отправились на лекцию Фурии. По пути Алекс без умолку трещал, как нам повезло, что в Академии работает такой высококлассный спец, как профессор Фури Янг. Лекционная аудитория в питомнике оказалась практически точной копией той, где толкал свою пафосную речь ректор. Разве что в центре имелось куда больше места. Второй раз за день в одном помещении собрался весь первый курс. Народ оживленно общался между собой, делился новостями. В основном курсанты кучковались согласно возрасту. Выявление одаренных весьма сложный процесс, и далеко не всегда удается сделать это в молодом возрасте. К тому же Борке на вид лет 25, но это далеко не предел. «Всем добрый день!» Сходу начала говорить Фурия, как только появилась во вспышке телепортационного перехода. «Лекционный курс состоит из двух частей. Общая информация о зоргах всех стадий эволюции и специфические знания согласно факультетской принадлежности. Сегодня у нас вводная лекция, посвящена она классификации зоргов». После этих слов вспыхнули еще два перехода. И я почувствовал уже привычные сенс-уколы. А по аудитории разнесся визг зоргов, отчего лица некоторых людей, которые еще не встречались с этими монстрами, мгновенно побелели. Я машинально зафиксировал ауры тварей и обнаружил, что в данных особях нет ни осколков, ни эрго. А потом и вовсе начал встраивать себя в общее ментальное поле зоргов, чтобы убрать неприятное сенс-покалывание. Сейчас, в спокойной обстановке, мне удалось сделать это на удивление быстро, и я довольно хмыкнул. «Перед вами зорги первой и второй стадии эволюции». Как ни в чем не бывало, продолжила Фурия, указав на надежно зафиксированных золотыми нитями тварей. «Некоторые из вас...» Быстрый взгляд в мою сторону. «Могут ощущать дискомфорт. Так проявляются сенс-способности одаренных при контакте с аурой зоргов. Если среди вас есть сенс-одаренные, чья искра способна улавливать ауру зоргов, вам надо заполнить специальную форму через нейросеть. И вам назначат индивидуального наставника, который поможет развить способности». После инициации ведьмы на Соргасе Она не смогла ощущать присутствие зоргов, поэтому даже не стал у нее ничего спрашивать. Сенсов вообще очень мало. Один одаренный из тысячи способен хоть как-то чувствовать тварей. И это неудивительно, с учетом слабых потенциалов искр, подавляющего большинства людей. По лицу Алекса было видно, что он всеми силами пытается почувствовать хоть что-то, но у него явно ничего не выходит. «Как может показаться на первый взгляд?» — продолжила лекцию Фурия. «Данные особи мало чем отличаются друг от друга, разве что размером. Но это в корне неверно. Один из них в процессе эволюции станет берсерком, а другой превратится в голема. Я научу вас по одному внешнему виду определять эволюционную ветку развития зоргов. Подробно опишу поведенческие особенности каждого подкласса. Расскажу об их уязвимостях и сильных сторонах. О том, какие части зоргов обладают наибольшей ценностью для сообщества людей. Научу вас предугадывать действия врага, что может спасти вашу жизнь». Фурия говорила с таким энтузиазмом, какой может быть только лишь у фанатика своей работы. Слушать ее было невероятно интересно, поэтому все посторонние мысли мгновенно выветрились из головы. «Начать хочу со структуры стандартного гнезда зоргов». Над головой профессора Фури Янг зажглась огромная объемная голограмма с изображением множества ходов и полостей наподобие обычного муравейника. «Как только споры попадают на поверхность планеты, они начинают прорастать вглубь коры, пока не достигнут границы с мантией. Процесс этот долгий и зависит прежде всего от места падения зараженного спорами метеорита, потому как в разных участках планеты толщина коры не одинакова. Достигнув нужной точки, под воздействием оптимального для королевы зоргов температурного режима, который приближается к 1000 градусов...» Фурия пользовалась другой мерой, но нейросеть переводила в привычные мне Цельсии. «Из одной единственной споры начинает формироваться королева». Я мысленно присвистнул. Ну, ни хрена же себе, 1000 градусов. И мне предлагают выжить при таких обстоятельствах? Да. Без освоения навыков работы с силой одаренного и хорошей экипировки нечего и мечтать добраться до главгада. «Процесс эволюции в королеву занимает в среднем около 50 лет. Споры поглощают органические и неорганические минеральные вещества и поступательно эволюционируют в королеву. Одновременно могут созревать сотни королев, но выигрывает это соревнование всего лишь одна особь. Как только этот процесс завершается, эволюция всех остальных особей останавливается на предпоследней стадии, и они становятся матками. Почему все происходит именно так? Все дело в специфической и невероятно сильной ауре королевы, которая распространяется на всю планету. Эту ауру можно сравнить с сильнейшей ментальной связью. Королева способна чувствовать каждую спору и направлять ее эволюцию по нужному ей пути». Фурия сделала глоток из бутылки, чтобы спочить горло, и продолжила. «Королева выдает задания маткам, и те начинают видоизменять споры согласно поступившим заявкам. Первыми появляются рабочие. Десятки тысяч рабочих начинают выгрызать в коре планеты множество ходов и создают гнездо. А на границе с мантией они формируют огромные полости. Мы называем их инкубаторами. Потому как только там зорги третьей и более высоких стадий эволюции после полного насыщения совершают резкий эволюционный скачок и превращаются в поистине страшных монстров, справиться с которыми становится невероятно сложно. Такой скачок возможен только в определенных условиях и при наличии необходимого количества органических и неорганических веществ, которые требуются зоргам для формирования скелета, мышц, пластин брони и так далее. Если с неорганическими веществами проблем нет, их добывают рабочие, то органику зорги берут на поверхности живых планет. Есть специальный подвид зоргов, мы называем их собирателями. Они доставляют все необходимое в инкубаторы в неповрежденном виде». Фантазия тут же нарисовала в голове чудовищную картинку. Как твари приносят таким собирателям живых людей, а те жрут их, и потом вальяжно топают ко входу в гнездо и опускаются в инкубатор, чтобы покормить эволюционирующих тварей. Бррр! Аж передернуло от отвращения. «Как вы можете видеть?» — продолжила Фурия и приблизила участок голограммы, добавив на нее проекцию обычного человека. «Магистральные тоннели в гнезде зоргов широкие. Они сформированы таким образом, чтобы самые большие особи могли чувствовать себя внутри комфортно и спокойно выбраться на поверхность. Как правило, большинство сильнейших зоргов, так называемая гвардия, постоянно живут на большой глубине, в огромных полостях, которые выгрызли рабочие, и вылезают из норы только при активном сопротивлении одаренных на поверхности. Но есть и исключения. Хранитель сектора. Но об этом мы поговорим на других лекциях. Опа, еще и хранитель какой-то есть. Наверняка это будет здоровенная хреновина. Вот бы завалить такую. Это как же можно будет поправить материальное положение отряда после такого кила? Уверен, что ценных ингредиентов в нем просто немерено. У любого гнезда есть несколько уровней. На голограмме подсветился большой кусок вплотную прилегающий к поверхности. Первый и самый обширный уровень, начала пояснять профессор Фури Янг. Помимо магистральных, очень широких тоннелей, на этом уровне имеется очень много мелких ответвлений и пещер, где обитают зорги до третьей стадии эволюции включительно. Как вы можете видеть, на поверхность открывается множество выходов. На голограмме подсветилось не менее трех десятков точек, порой располагающихся на приличном расстоянии друг от друга. Каждое гнездо имеет зону охвата, которая по мере увеличения популяции только растет. Я представил, что глубоко под Москвой находится вот такое гнездо, и как после начала активной фазы вторжения откроются десятки выходов, и меня прошиб холодный пот. Тысячи тварей мгновенно расползутся по всему городу, а подземные коммуникации лишь облегчат им задачу. Достаточно одному из выходов открыться где-нибудь в метро, и трындец. После формирования каркаса гнезда королевы и матки начинают массово производить особи первой стадии эволюции. Фурия указала на пытающего порвать золотистые нити зорга. Внешне все они очень похожи друг на друга, но, как я уже говорила, на самом деле это не так. Если знать, куда смотреть, то можно понять, в какой подвид эволюционирует каждая особь, потому как королева модифицирует споры не наобум. Лучшие умы сообщества изучают зоргов уже не одну тысячу лет, и нам удалось выявить закономерности и даже разработать оценочный алгоритм, позволяющий предсказать количество разных подвидов зоргов в зависимости от множества факторов. Более подробно об этом мы будем говорить с созидателями. Всем же остальным надо просто знать особенности строения зоргов первой и второй стадии эволюции. Потому как от этого зачастую зависит как поведение конкретной особи, так и ее возможности. Кто-то из зоргов быстрее бегает, кто-то выше прыгает, а другие защищены чуть лучше. Правильно настроенная нейросеть может подсказать вам, но это программа, и она никогда не сравнится с быстротой реакции человеческого мозга. К тому же в бою некогда обращать внимание на подсказки. Воитель должен быть полностью сосредоточен на своем деле, а любое отвлечение внимания может стать фатальным. Мозг человека весьма сложно устроен. Если он знает, на что обращать внимание, то выдает информацию в фоновом режиме, и человек воспринимает ее как данность. Поэтому, чтобы не тратить время, предлагаю перейти к классификации зоргов.